Объединенные Арабские Эмираты. Дубай. В этот апрельский вечер закат над заливом был великолепен. Устойчивый бриз отогнал висевшую днем над водой пыль вглубь пустыни и стих, как бы готовясь отойти ко сну вместе с медленно опускающимся за горизонт солнцем. Воздух был прозрачен и по-весеннему свеж. Сверкающая золотом от последних лучей, спокойная гладь залива, мерный шум волны, лениво ласкающий песок, рождали чувство умиротворенности и безмятежности. Иногда казалось, что в мире нет ничего, кроме этого пляжа, тишины, заката и вечного, как пески великой пустыни, моря. А два человека, сидящие на низких, устланных мягкими подушками деревянных бедуинских диванчиках, это единственные жители планеты. Но это, конечно же, было не так. Жизнь шла своим чередом. Люди по всему миру продолжали убивать друг друга в бессмысленных конфликтах. Увядающая сверхдержава судорожно пыталась еще хоть немного сохранить свою гегемонию и сеяла, где только возможно, хаос и разрушение. Двум новым восходящим мировым силам приходилось тратить огромные ресурсы и время на то, чтобы противостоять окончательному разрушению мира. Вместо того, чтобы бороться с голодом, болезнями и нищетой, самые богатые государства планеты в очередной раз схлестнулись в смертельной схватке за власть и влияние. Схватке, которая грозила стать последней в истории человечества. Люди пока еще не перешли незримую черту между отсутствием горячей войны и тотальным самоуничтожением, но уже занесли ногу, чтобы сделать этот последний фатальный шаг. Однако лучик надежды на спасение угас не полностью. Где-то там, на орбите, среди начавших появляться на сумеречном небе звезд висела космическая станция Теона. К ней был пристыкован только что собранный, прошедший все испытания и готовый к миссии за несметными богатствами астероида космический буксир. С момента создания Альфа-Орбитал прошло 4 года. График работ был выполнен с опережением почти на год, как и планировал Курц. На конструкторские работы потребовалось чуть больше 12 месяцев. Но уже в середине проектного цикла Теон приступил к строительству завода по производству сегментов нового буксира. Одновременно с этим началось изготовление модулей для орбитальной станции, которая послужит базой для его сборки. Средства для финансирования проекта были практически не ограничены, потому что акции «Орбитал» после самого успешного первичного размещения в истории биржи росли с космической скоростью. Не имея практически ничего, кроме двух заводов, научного центра и мечты притянуть на орбиту полный богатство астероид, не заработав еще ни цента, компания на волне разогнанного Теоном хайпа стала одной из самых крупных в мире по капитализации. Это позволило в прямом смысле слова залить орбитал деньгами. Покупать любые ресурсы и людей по любой цене в любом месте. Когда работы по проектированию буксира были закончены, на орбиту уже доставлялись модули базовой станции. Через полгода она была полностью собрана, и туда был заселен экипаж. Поскольку архитектура корабля согласовывалась на ранних этапах проекта, астронавты без промедления начали монтаж раздвижной металлической фермы, скелета космического буксира, на который будут крепиться все его секции. Блоки собирались на Земле и доставлялись на орбиту многоразовыми ракетами Альфа-Спейс. Одновременно с этим у производителя был заказан компактный ядерный реактор на быстрых нейтронах. Пока на орбите шло строительство станции и сборка несущей фермы, на космодроме были собраны и протестированы прототипы основных модулей буксира. Реактор, энергоблок с газотурбинной установкой, система капельного охлаждения и блоки электрореактивных двигателей. 7 месяцев ушло на доработку, усовершенствование конструкций и повторные испытания. Через 2,5 года с начала работы он дал добро на производство рабочих агрегатов и доставку их на орбиту. Сборка и отладка систем шла больше года. Затем 5 месяцев корабль проходил ходовые испытания в околоземном пространстве и многочисленные тесты на управляемость и безопасность. Их венцом стала доставка космического корабля «Альфа-Спейс» с астронавтами НАСА на орбиту Луны и возвращение его обратно. Первоначально планировалась посадка на поверхность спутника, но космическое агентство не могло угнаться за темпами Теона и не успело не то что произвести, но даже закончить разработку спускаемого аппарата для экипажа. Сам Курц в лунную программу НАСА не лез. Все его силы были направлены на астероид. Поэтому корабль с астронавтами пару дней нарезал круги вокруг Луны, затем пристыковался к ожидавшему его на почтительном расстоянии буксиру и вернулся на орбиту, а оттуда на поверхность. В другое время такой полет стал бы сенсацией. Но сейчас он был воспринят как рядовая новость. Мир замер в ожидании момента, когда Теон отдаст команду начать историческую миссию к астероиду. Все взоры были прикованы к полностью готовому к полету космическому кораблю, который получил звучное и пафосное название «Зевс». Как символично! Мади оторвал взгляд от горизонта, поднял глаза вверх к стремительно темнеющему южному небу и с минуту смотрел на призрачное мерцание, пробивающихся сквозь закатную зарю звезд. Космический корабль назвали именем греческого бога с высоты Олимпа, разящего грешников молнией. «Теон назвал свой корабль Зевсом в пику русским», — улыбнулся Берни Роджерс. Так называется их собственная программа по созданию космического буксира. Там, правда, все еще ковыряются в чертежах и до практических работ далеко. Их прогресс сильно затормозился после того, как конструктор ионного двигателя перешел в орбитал. «Для русских это была действительно болезненная потеря», — согласился банкир. «Но все равно. Астероид Мади будет доставлен на орбиту Земли космическим кораблем «Зевс». Иншаллах. Как все гармонично сложилось. Еще лет 5 назад я не верил тем, кто меня убеждал, что удастся собрать все элементы в цельную картину. И астероид, и русская технология, благодаря которой космический буксир стал реальностью, и повернутый на космосе харизматичный мультимиллиардер-инноватор, готовый положить все свое состояние для осуществления детской мечты. Все сложилось одно к одному. Осталось только несколько последних фрагментов. Он повернул голову и посмотрел на племянника. «Ты готов?» «Да, я готов», — медленно кивнул тот. «Я прошел полный курс подготовки астронавта на базе у Теона и в тренировочном центре НАСА. У меня 3 полета на орбиту, 5 выходов в космос. Волей Всевышнего звезды принимают меня. Я уверен, что выдержу долгий полет». «Хорошо, я тоже верю в тебя». Старик снова обратил свой взор на вечернюю зарю. «Когда старт?» «Неизвестно. Теон все держит в секрете, опасается противодействия конкурентов. Он мудр для своих лет. Будем надеяться, что ему в последний момент ничего не помешает». «Все должно пройти гладко», — предположил Берни. «Проект находится под покровительством Белого дома. Его курирует сам президент и вице-президент тоже. Богарт оставил ее при себе, чтобы поднять рейтинги у цветных меньшинств». «Слышал, я бы эту женщину не взяла к себе в прислугу. Но вот посмотри, она второй срок, второй человек США». «Как изменился мир», — разочарованно вздохнул Мади. «Лидеров великой страны выбирают не по уму, силе воли или способностям, а по цвету кожи и принадлежности к женскому полу». Тем не менее, вице-президент с самого начала покровительствовала проекту. Курирование миссии на астероид очень сильно подняло ее рейтинги. А президент, бывший губернатор Калифорнии, так вообще приятель Теона. Так что Белый дом полностью поддерживает орбитал, да и новый Конгресс тоже. Они надеются спасти увядающую экономику Америки с помощью ресурсов из космоса. Глупцы. Никель, золото и платина не помогут, если... мозги и души разъедает скверна порока. «Нет», — Мади медленно покачал головой, — «им уже ничего не поможет». «Им уже ничто не поможет», — тихо повторил племянник, и двое снова замолчали, глядя, как на быстро темнеющем горизонте, словно посылаемые свыше лучики надежды, появляются искорки звезд. Для этих двоих мир опять сузился до неширокой полоски песчаного пляжа, безмятежные глади моря, сливающиеся вдали с исчезающей полоской заката и легкого шелеста пальмовых листьев над головой. Мади Сахим бин Малик вспоминал прожитую жизнь, полную опасностей, побед, поражений, безграничной власти над людьми и безграничного унижения от тех, кто оказался более сильным и безжалостным. Берни Роджерс не думал ни о чем. Его голова была абсолютно пуста. Он наслаждался внутренним успокоением, напоминавшим ему вселенский покой, который он ощутил во время одного из выходов в открытый космос, когда тебя и вечную бесконечную пустоту разделяет только несколько сантиметров скафандра. Но где-то в глубине души у него шевелился тревожный комок осознания того, что, возможно, он смотрит на эту земную красоту в последний раз.